Попробуйте сами разобраться в этом. Вы почувствуете, до чего сложен, на первый взгляд, такой простой вопрос. Чтобы по-настоящему ответить на него, нужно начать рассуждение издалека.